Как внедрить минимализм в свою жизнь? После размышлений о свободе, теневых сторонах и внутренней сути минимализма может возникнуть простой и закономерный вопрос. Как же применить все это в реальной жизни? Не в эстетичных интерьерах, не в идеально отсортированном гардеробе, не в картинках до и после, а в своей, живой, конкретной реальности. С ее обязанностями, сложностями, семейными традициями, усталостью, привычками и, самое главное, с уникальной историей и внутренним ландшафтом. У кого-то этот путь начнется с расслабления, у кого-то с отказа от токсичных отношений. Кто-то первым делом удалит соцсети, а кто-то, наоборот, начнет делиться своей жизнью, но уже не из страха отстать, а из глубинной потребности быть услышанным. Здесь не стоит гнаться за скоростью, масштабом, соответствием чужим стандартам. Мы уже определили, что главное — это намеренность, честность с собой, способность задавать себе вопросы «А мне это зачем?» и быть готовым услышать правдивый ответ. Если минимализм — это не цель, а путь, то с чего его начать? Как идти по нему так, чтобы не перегореть на первом повороте? Как сделать так, чтобы это стало частью жизни, а не временным флешмобом, «Выкинь весь шкаф за выходные». Ответ в трех словах. Осознанность, постепенность и поддержка. Это якоря, без которых минимализм может стать либо насилием над собой, либо очередным внешним фасадом, который ничего не меняет внутри. Многие из нас ждут от минимализма чуда, что вот сейчас я все уберу, и внутри станет так хорошо и спокойно, или что расслабление стола поможет почувствовать смысл жизни. Иногда так и бывает, судя по отзывам. Но сколько людей не написали о том, что тревога никуда не ушла. Снаружи можно вычистить быстро. Дело времени и техники. А вот внутри этот путь занимает чуть больше времени. И это нормально. Осознанность — это не то, что есть только у избранных. Это навык, который развивается как мышцы. Через маленькие, но регулярные действия. Вряд ли можно мечтать, что однажды мы будем знать себя на 100% и жить в абсолютной осознанности. Так не бывает. Но каждый раз, когда мы на минуту останавливаемся и спрашиваем себя, а зачем я это делаю, мы уже на этом пути. Почему это важно? Потому что без осознанности минимализм превращается в новую форму контроля или самонасилия. Как мы уже разобрали. Когда ты слышишь себя, становится проще понять, что тебя действительно радует, а что ты хранишь просто потому, что так принято, что давно мешает, но ты не решался это отпустить. И только тогда ты начинаешь освобождать место. Не ради эстетики или тренда, а с пониманием причин. Одна из самых частых ошибок начинающих минималистов, да и вообще новичков в любой деятельности — это желание получить все и сразу. Выкинуть половину вещей за один день, перестроить быт, привычки, мышление, окружение. Желательно к понедельнику. Но минимализм не работает наскоком. Он требует времени. Мы все сталкивались с этим циклом. Вдохновился, навел порядок, не поддерживал новый порядок, все вернулось на круги своя. Потому что внешнее со временем откатывается назад. Если не изменилось основание. Минимализм приживается, когда входит в жизнь шаг за шагом. Этот процесс, который не имеет срока окончания, точки готова. Все и сразу не работает. Переосмысление любой части жизни требует большой доли нашего внимания и времени. Нужно дать себе шанс услышать внутренние ответы, понять, что для тебя важно. А это редко происходит за одну уборку в гардеробе. Но одна уборка в гардеробе может стать первым шагом, запускающим будущую цепочку изменений. Главный ориентир в этом пути — твои собственные ценности и мотивация. То, что для тебя по-настоящему важно. То, зачем тебе вообще все это. Ценности — это то, на чем стоит твоя жизнь. То, что делает ее наполненной. Забота, творчество — развитие, простота, автономия, глубина, природа, семья, Список бесконечен, и он уникален для каждого. Вы уже подумали, какие у вас могут быть ценности в разделе «Типы минималистов», глава 2. Когда ты знаешь свои ценности, ты начинаешь смотреть на вещи, дела и решения через другой фильтр. Поддерживает ли это то, что мне важно? Если да, значит, это стоит оставить. Если нет, возможно, пора отпустить. Если для тебя ценность спокойствия, то минимализм станет способом снизить тревожность, сократить визуальный и ментальный шум. Если ценность свобода, то ты скорее откажешься от вещей и обязательств, которые делают тебя зависимым. Если глубина, то ты будешь выбирать меньшее, но качественней во всех областях жизни. Как определить свои ценности, мы еще поговорим в практической части книги. Что будет, если не сверяться с собой? Ты можешь начать, как у всех, но быстро выгореть или почувствовать пустоту. А может, наоборот, начать себя ограничивать так, что жизнь станет скучной и плоской. Потому что минимализм, лишенный личного смысла, превращается в очередную систему, красивую снаружи, но не живую внутри. Ты будешь делать правильно, а нужно делать по-своему. Сейчас, с популяризацией курсов и обучений, многие понимают, как сделать правильно во многих сферах жизни, но все равно не могут достичь результатов. Потому что, знаем отчасти, нужно вкладывать в дело щепотку по-своему, как я хочу. Но большой плюс минимализма в том, что у него есть побочный эффект, очень мощный и почти всегда неожиданный. Он похож на эффект домино. Ты наводишь порядок в одной области жизни, и вдруг изменения начинают происходить в других. Ты просто разобрал завал в гардеробе и неожиданно стал проще принимать решения. Удалил 20 ненужных приложений и стал меньше тревожиться. Убрал токсичные связи и нашлось время на близких. Минимализм редко остается локальным. Он работает по принципу волны. Начав с малого, ты запускаешь глубинный сдвиг в мышлении и поведении. Почему так происходит? Потому что большинство из нас живет в состоянии перегруза. Не только вещами, но и решениями, контактами, информацией, обязанностями. Мы привыкаем к этому шуму, как к чему-то само собой разумеющемуся. Но он незаметно тратит наше внимание. Когда мы что-то убираем, то становится чуть легче. Многие, кто начинал с простой уборки, через год пишут книги, открывают проекты, переезжают, меняют отношения. Потому что, упрощая одну сферу, ты неизбежно встречаешься с вопросами о себе. Что я на самом деле хочу? Кому я пытаюсь понравиться? Зачем я все это тащу? Где мне тесно? Отчего мне плохо? Где я делаю из надо, а не из хочу? Честность начинает просачиваться в твою жизнь. Ты начинаешь с честности в чем-то маленьком, и она постепенно начинает прорастать повсюду.